У неплательщика налогов есть свой святой. Тереза Мироновна Альминская, придя домой и переодевшись в домашний вельветовый костюм, поднялась в кабинет. Многочисленное семейство Альминской, она, ее муж, дочка с мужем и двое внуков занимали двухуровневую квартиру в построенном 5 лет назад по индивидуальному проекту пятиэтажном доме, который в риэлторских каталогах обозначался как «дом улучшенной планировки бизнес-класса». Семейство Альминских занимало юго-западный блок дома, 4-й и 5-й этажи. На первом этаже их квартиры располагались прихожая, гардеробная, кладовка, гостиная, кухня, небольшая гостевая комнатка, совмещенный санузел. На втором этаже две спальни, детская комната, просторный кабинет, санузел и большая ванная. Именно в кабинет и направилась Тереза Мироновна. Кабинет занимал угловую комнату с окнами на юг и на запад. Противоположные окнам стены кабинета занимали книжные стеллажи, в промежутках между которыми были развешаны различные картины и картинки. На самом видном месте висело изображение пастуха с ягненком на руках, сидящего верхом на льве. Этим пастухом был святой Мамос, единственный святой, покровительствующий неплательщикам налогов. По преданию XII века, бедный киприотский отшельник Мамос жил тем, что разводил овец, пас коз и выращивал виноград, не платя при этом установленных налогов. Римский наместник послал за злостным неплательщиком солдат. Когда солдаты захватили Мамоса и уже вели его к наместнику, из леса выскочил огромный лев, сбежавший из цирка. Солдаты, испугавшись, бросились в рассыпную, а Мамос одним движением руки укротил льва и верхом на нем въехал к наместнику. Пораженный увиденным, римский наместник освободил Мамоса от всех налогов и податей. С тех пор святой Мамос и считается покровителем животных, а также неплательщиков налогов. В его честь был даже сооружен храм, находящийся в турецкой части Кипра. На Кипр Тереза Мироновна регулярно ездила с мужем. Официально в туристическую поездку чартером из Москвы. На самом деле она оставляла мужа на пляже или на тенистом корте и отправлялась на такси в Пафос, где размещались многочисленные офисы офшорных фирм. Именно там заканчивались цепочки многих сделок, начатых в России. Для своих поездок Альминская выбирала самые лучшие времена года – весну и осень. Во-первых, это и вправду лучшие времена года на Кипре. Во-вторых, осенью и весной там легко затеряться среди десятков тысяч разноязычных туристов. А отличное знание альминской английского языка позволяло ей ничем не выделяться из толпы англичан, до сих пор считающих независимый Кипр своей вотчиной. В турецкой части Кипра Тереза Мироновна никогда не бывала, а изображение святого Мамоса приобрела в одной из сувенирных лавочек Лимассола. Услужливый продавец киприот греческого происхождения, приняв ее почему-то за австралийку, рассказал ей занимательную историю про пастуха и наместника. Посещать святые места Тереза Мироновна не собиралась, однако изображение святого все-таки приобрела и по возвращении домой повесила в кабинете на самом видном месте. В кабинете у компьютера сидел Игорь, муж дочки Терезы Мироновны. Игорь был программистом и разрабатывал по заказу различные программные средства, но чаще всего адаптировал к российским условиям программы, разработанные кем-то другим. Однако, хотя Игорь и взламывал чужие программные коды, настоящим хакером он не был. У Терезы Мироновны с первых же дней их совместной жизни под одной крышей сложились хорошие отношения с Игорем. Парень даже и мечтать не мог о такой теще. Тереза Мироновна поощряла Игоря в его работе, периодически подкидывая задания типа сегодняшнего. Сейчас она предложила зятю войти в интернет и послать несколько десятков закодированных сообщений по различным адресам. Тем самым Тереза Мироновна руками и мозгами Игоря выполняла указания Орехова. Быстро свернуть уже начатые сделки, новые сделки заморозить, денежные средства перевести с одних банковских счетов на другие.